Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Межи. Межи – сегодня забытое слово. Смысл его – грань или просто граница. Как оно важно, находим основу мы на священных библейских страницах. Межи делили угодья, наделы, строго межу охраняли веками, и соблюдали их внуки и деды, ставили столб на меже или камень. Всем прививалось такое понятие. В Библии также о том говорится: «Богом обещаны гнев и проклятие, кто передвинет межу и границу». Громко вздыхают и хмурятся деды. Стерты сегодня понятия «между». Войны, разруха и всякие беды – все от того, что нарушены межи. Сдвинуты межи святого порядка, делая путь христианский пошире. Многим поэтому так непонятна цель христианства, живущего в мире. Сдвинуты межи, приходят обиды между друзьями, идущими рядом, и в ослеплении кто-то не видит крест на границе меж раем и адом. Межи не двигай, не трогай чужого. Заповедь эта забытая ныне. Строго придется ответить пред Богом за нарушение этой святыни. Много дорог есть на свете, друзья. Каждый из нас в жизни путь выбирает. Трудно идти неизвестные края, но есть лишь одна стезя. Скоро придет всем скорбям конец. Всех нас возьмет от земли Творец. Будем на небе, где вечная красота, прославлять Христа. Школа. Память может вернуть нас в детство, может в юность перенести. Помню, в школе сидели вместе 7-летние и 10. Всех безграмотных приводили в 1-й класс. И не их вина, что жестоко распорядилась их судьбою тогда война. Среди нас малышей был Коля. Потерял он и мать, и дом. Великаном смотрелся в школе, а букварь постигал с трудом. Бог призвал нас, и мы сказали при крещении святое «да». Но делами не доказали, не несли своего труда. Непростая эта наука, и несчетно в который раз Иисус снова терпит муки, чтобы сильными сделать нас. Нам по возрасту быть в 10-м, побеждать, совершая брань. Только встреча нужна с распятым, исцеление Христовых ран. Кто-то раньше, здоров и бодрый, к совершенству вперед идет. Ну а кто-то на смертном одре все ошибки свои поймет. Здесь по-детски простые мысли, и ответ здесь предельно прост. От самих лишь от нас зависит христианский духовный рост. Школа, с которой знакомишься ты, жизни по-новому учит. Мудрость ее и законы просты, нет и не равна, не лучше. За то, что больше всего ценил, вдруг не захочешь дать и гроша, а жизнь которой не дорожил, поймешь, оценишь, поймешь, оценишь, лишь с Иисусом хороша. Школа Христа. стай, да истинный свет, личное с Богом общение, где ко греху снисхождения нет, и от порока спасение, и не замедлит прийти успех, когда ты станешь на этот путь и пожелаешь, оставив грех, глазами неба, глазами неба на жизнь по-новому взгляну. Нейманова «Гордость». Вторым лицом был в царстве он, и полководец, и вельможа. Почет и власть, но сердце гложет мысль о болезни. Прокажен. Подарки льются, как вода, но гордый дух его стенает. Что будет, если все узнают, проказав армии — беда? Как призрак полз недобрый слух. Хоть Нейман усердно прятал болезни этой страшной пятна, не мог он скрыть уже от слух. «Передает ему жена», — сказала пленница-подросток. «Иди к пророку, снимет просто, ведь кожа вся поражена. Пророк известен всей стране, и не простой пророк, а Божий. Он, — говорит, — тебе поможет, и будешь ты здоров вполне». Лекарства от проказа нет, и от врачей, не видя проку, решил отправиться к пророку, служанке выслушав совет. В путь снаряжают караван, готовят ценности, одежды. Лелеет все-таки надежду на исцеление Нейман и отправляется в поход. Гонцы, рабы, охрана, свита и гордость тут же не забыта, покоя сердцу не дает. Хотел он, чтобы сам пророк пришел к нему и поклонился. Но ждал он долго, ждал и злился. Тот и не вышел на порог. «Ну, погоди же, Елисей, не удостоил даже взглядом. Да, проучить еврея надо. Как осрамил в глазах людей! Как он посмел меня послать, достопочтенного вельможу, на Иордан? Он что, не может другое средство поискать?» Так посмеялся надо мной. «Я не какой-нибудь мальчишка. Да, наши реки глубже, чище. Все, возвращаемся домой». Возможно, выглядит смешно, нелепо, глупо и комично. Но сколько гордых и циничных твердят: «Не верим, все равно». Несут души проказу грех. Совет не слушают упрямо и отвергают Бога сами, боясь, поднимут их на смех. Но слуги выглядят умнее, чем полководец и вельможа. «Ну что тебе? Ведь ты же можешь, так искупайся же скорей!» «Сказал пророк тебе 7 раз. Ты видишь, средство-то простое и ничего совсем не стоит. Так избавляйся от проказ». Вот Нейман на берегу одежду снял рукой твердой, а вместе с ней оставил гордость. Сказал: «Конечно же могу. Могу я выполнить совет. Могу 7 раз я окунуться». И слуги вовсе не смеются. Выходит он, проказы нет. Он может ехать, он здоров, и, возвратившись к Елисею, дает все то, что он имеет из приготовленных даров. Но Елисей сказал ему: «Я не могу принять подарок. Ты получил от Бога даром. Ему служи лишь одному. Болезнь души, мы знаем, есть. Грех очень страшен, как проказа. Не удалось еще ни разу самим спастись, минуя крест. Бог говорит: «Приди ко мне, как волну я грехи очищу. Мир получает тот, кто ищет, и обновляется вполне». Мешает гордость часто нам. Не те слова, обряды, формы. И потому мы так упорны. Почета ждем, как Нейман. Бог хочет, чтобы мы пришли, чтобы без гордости, в смиренье, имели мы благословенье и исцеление нашли. Перед тобой, Господь, стою смиренью, услышь молитву тихую мою. О, как нуждаюсь я в твоем прощении, и ничего я от тебя не утаю. Святых найду я выход из всех земных обидных тупиков. И только голос твой услышат тихий, то, что снимает с нас вину грехов. Все мне ко благу. Ты, Иисус, прошел дорогою отвержения и мук. Мне ж досталось лишь немногое, и уже смущенный дух. Налетела буря снежная, силы кончились в бою. Но опять я вижу нежную руку, Господи, Твою. И уходят вдаль сомнения, и светлеет небосвод. Вместо плача и томления сердце радостно поет. Скорби мне нужны по-прежнему, чтобы крепче духом стать. Крылья веры белоснежные вновь научатся летать. Испытания отмерены, на плечах посильный крест. Хоть и трудно, я уверена, мне ко благу все как есть. И уходят вдаль волнения, Бог защиту подает. Вместо плача песнь хваления сердце Господу поет. Что такое зрелость? Очень простой ответ. Зрелость – не старость, нет. Зрелость тогда, когда жаждущим есть вода. Это смиренный дух, это друзья вокруг. Если в душе светло, есть для других тепло. Лучики возле глаз не огорчают нас. Это Христу года, отданы навсегда. Это в душе огонь, это другим ладонь. Не исполняя роль, видим чужую боль. Манит небес простор, и не вступаем в спор. Нечего прятать нам, верны своим словам. Праведно здесь живем, если опора в нем. Значит, средь зла и тьмы зрелыми стали мы. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.